Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики там. Ведь я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле три чукотских мудреца твердят, твердят мне без конца: металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. Зачем я кнопки, скрепки, клепки, утюрки, булки, вилки? Здесь тракторы пройдут мои и упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. Yeah.